Глава 36. Утро следующего дня. Орк! Сонно промычал я в ответ. Как часто можно принимать жемчуг? Заинтересованно спросила меня Джулия. Чисто в теории, чем реже, тем лучше. Это же яд. Я уже почти заснул, но вопрос, заданный учительницей, не дал мне погрузиться в царство Морфея окончательно, заставив плавать где-то между бодрствованием и сном. Яд? Ну, не яд. Продукт чуждой нам биологии и эволюции. Снова мой мозг почти отключился, но Джулия не дала ему окончательно уйти в спящий режим. Орк, ты спишь? Угу. Не ври. Обманывать нехорошо. Особенно учителей. А что будет, если чаще принимать жемчуг? Умрешь? Можно и ласты склеить. Сонно согласился я. Если сразу глотать их одну за другой, а так только квазом можно стать. Только я бы умерла, если бы квазом стала. Блин, спасибо, дорогая. Я повернулся на другой бок и снова засопел, засыпая. А как часто можно есть жемчуг, если с риском? Через неделю, а лучше две. И под присмотром знахаря. Не было бы меня рядом, ты бы с первого раза оквазилась. Как ты? Угу. Блин, Юля, твою мать, спи уже. Я засопел и окончательно провалился в сон. Некоторые народы Земли считают, что состояние сна – это что-то вроде малой смерти. Если на это посмотреть с точки зрения примитивного человека, так оно и будет. Человек не всегда может сказать точно, сколько он проспал, не взглянув на часы. Спящий человек редко понимает, что все, что он видит – сон. С тех пор, как я оквазился, со мной все было не так. Спал теперь очень чутко, просыпаясь от любого шороха. Можно сказать, в полглаза. Но это будет не до конца правдой. Потому что это и не сон вовсе, а что-то вроде другого состояния бодрствования. Сказать по правде, меня это тяготило, когда находился в спокойной и безопасной обстановке. Но вот на стандартных кластерах это было несомненным бонусом. В общежитие Джулию не пустили. Такие тут были порядки. На ночь после определенного часа бронированная дверь запиралась до самого утра. Общага уходила, словно подводная лодка, в автономку до следующего утра. Мы с разговорами, перекусами и приемом жемчуга просто потратили больше времени, чем собирались. Пошли в мой номер. Откровенно говоря, я был уверен, что Отелло, наевшись свободы полной ложкой, на социалистическом кластере вернется. Но нет, в номере было пусто. Видно, переборщил я с мордобоем. Но да и ладно. С учетом задуманного, оно и к лучшему. Некому будет проблемы создавать на пустом месте. Джулия явно стеснялась, потому что не выходила из ванной комнаты, наверное, около получаса, а то и больше. Но когда она, наконец, выплыла оттуда в облаке пара, пахнущая шампунями, мылом и чистотой, нашла меня почти заснувшим. Я вымотался до последней стадии, пока купировал негативные последствия от приема черной жемчужины, а потом вливал всю энергию своего резерва в развитие ее дара скрыто. Она вышла и начала меня, уже успевшего основательно задремать, засыпать вопросами. Чуткий слух, обострившийся после того, как стал квазом, давал мне довольно полную картинку того, чем она была занята, пока я сопел, отвернувшись к стенке. Часть мозга, которая не спала, осознавала, что беспокойная гостья шуршала фантиками, топталась, сопела и ковырялась в телефоне, и даже махнула водки из моих запасов. Короче, занималась всем, чем угодно, только не спала. Я встал рано, как всегда, впрочем. Чтобы не будить зарывшуюся в одеяло учительницу, вышел в ближайшее кафе и плотно позавтракал. В животе словно черная дыра появилась. Хотя чему тут удивляться? Вчера я потратил уйму сил. Организм восполнял их единственным доступным ему способом. А именно, требовал жрать. Пока я сидел в кафе, Приморский медленно просыпался. Если совсем недавно еще пьяные рейдеры расползались по норам, то вот уже по улицам пошли дворники, выполняющие свои непосредственные обязанности. В общем, надо сказать, что этот стаб отличало какое-то маниакальное стремление к чистоте. Ничего не могу сказать против, но это как-то странно, если брать царящий вокруг тотальный постапокалипсис. Забрав два больших картонных стакана с кофе, пошел будить Джулию. Я тихо вошел в номер и громогласно рявкнул. «Рута, подъем!» Джулия подскочила на постели, моргая со сна. Лохматая, хоть и была она не в кружевном черном, а в оранжевом спортивном нижнем белье, тут было чем залюбоваться. Фигура отнюдь не тощая и угловатая, какой становится у многих женщин в улье, а женственная, с выпуклостями в нужных местах. Пока взгляд скользил по ней, я аж дыхание затаил. Однако длилось это всего пару бесконечно прекрасных мгновений. «Сволочь! Хам! Солдафон!» — взвизгнула учительница, разрушая очарование момента. «Разве можно так пугать? Я чуть не обмочилась от страха!» Она подхватила одеяло и прикрылась им от моего заинтересованного взгляда. «На себя посмотрела бы, пьянь!» — ухмыльнулся я в ответ. «Перегаром от тебя пасет так густо, что аж глаза режет!» «Вот как!» Схватив в охапку все свои тряпочки, Джулия, задрав нос, проследовала в ванную комнату. Пока она там плескалась, я занялся сбором, в общем-то, немногочисленных вещей. Небольшая сумка с одеждой, да рюкзак с оружием. Быстро осмотрев автомат, пришел к выводу, что он в полном порядке. Топор и нож просто проверил большим пальцем на остроту. 9-миллиметровый глок под парабеллумовский патрон. И так при мне. Я из него не стрелял. В чистке, стало быть, пистолет не нуждается. Разделся до футболки и на нее надел недавно купленный на местном рынке легкий бронежилет. Поразмыслив, спрятал его под свободной толстовкой. Кто его знает, как оно сложится дальше. В общем-то, все, я готов. Хороший стаб приморский, чистый опять же, но, похоже, пора снова в дорогу. Джули вышла из ванной, уже полностью одетой, причесанной и пахнущей зубной пастой. Уставилась на меня, развалившегося со стаканом чуть остывшего кофе. Села рядом, взяв второй стакан, отпила из него. Только после этого заговорила. «Какие наши планы?» «Ты соберешь вещи и отдашь их мне», — ответил я спокойно. «Потом забираю с караван-сарая машину и припаркуюсь в соседнем квартале». «А я?» «Пойдешь со мной, только под скрытым. Там где-нибудь выберешь место и спрячешься. Как будет удобный момент, под скрытым выведешь Линду». «Это понятно», — отпила кофе из своего стакана брюнетка. «А дальше?» «Когда придете, стукнешь мне по стеклу вот так». Я продемонстрировал секретный стук. «Я открою вам багажник. Спрячетесь в нем. Важно, чтобы безопасники на выезде видели только меня». «А дальше?» «Как только окажемся на стандартных кластерах, пересядете в салон». Мы обсудили еще несколько малозначительных деталей и приступили к выполнению утвержденного плана. Уже внутри караван-сарая ко мне подошел Штирлиц. Тот самый поджарый, как борзая собака-ментат, с прической ежиком, проверявший нас, когда мы с отеля решили прибиться к каравану. Хоть я и не рассчитывал встретить его тут, но это не стало и неожиданностью. Штирлиц не только был ментатом, но и исполнял функции начальника охраны. «Здорово, орк! Чего, покидаешь нас?» – спросил он. Я внутренне выругался. Ментат мне всю малину может испортить. «Ага», – ответил я, пожав протянутую руку. «Привет». Я продолжил перегружать патроны в салон. «Ты ж вроде с нами до 54-го собирался». «Ага», — подтвердил я. «Познакомился тут в Приморском кое с кем, так что тут наши пути разойдутся. А чего ты с вопросами? Я оплатил вроде бы все». «Да знаешь, вы вроде с Крестником нормальные рейдеры. Хотел вам предложить стать бойцами охраны на постоянной основе». «Предложение интересное», — крякнул я. «Но не могу, дела у меня». «Ну да, ты говорил, в зимнем». «И в нем тоже», — ухмыльнулся я. «Ты с какой целью интересуешься?» «Да интересно просто. Извини, если не в свое дело лезу». «Нормально все», — махнул рукой ему я. «Бывай». «Ага, тебе тоже удачи, орк».